Барбер оставил без внимания его слова и без колебаний направился по правой дорожке. Пройдя некоторое расстояние, он вынужден был признать, что трехглазый оказался прав. Идти действительно было гораздо тяжелее. Дорожка резко пошла вверх. Он запнулся о камень и глянул назад. Вместо травянистой местности, по которой только что поднимался, увидел почти голую поверхность с чахлыми редкими пучками желтоватой растительности, а над ней зубчатые скалы. Ничего не оставалось, кроме как идти дальше. Живую изгородь будто подменили. Плотные кусты стали намного выше, достигая по меньшей мере 20 футов, и не оставляли никакой надежды пробраться сквозь них. Поворотов тоже не было, только небольшие изгибы, на одном из которых Барбер чем-то оцарапал тыльную сторону ладони. Глядя на выступившие капельки крови, он заметил, что у здешних кустов росли шипы. Он начал карабкаться дальше, немного не доходя до вершины, живая изгородь вдруг резко разошлась в стороны, и взгляду его открылась песчаная площадка. Посреди нее, в нескольких метрах от места, где Барбер остановился, он увидел еще одного туземца с длинным лошадиным лицом и в странной одежде из материала, похожего на твид, с красной шелковой лентой, переброшенной через грудь. Туземец держал обеими руками кривую палку и яростно бил ею по песку, поднимая небольшие фонтаны песчинок. «Привет!» — сказал Барбер. Туземец посмотрел на него через монокль, после чего замахнулся палкой через плечо и снова резко опустил. «Свищ-бумп! 34-62!» — сказал туземец, и в этот момент в глаз Барбера угодила песчинка. «Извиняюсь!» Коротко бросил незнакомец, чуть повернулся и снова ударил палкой, так что следующие брызги песка улетели в другом направлении. 35-67, пробубнил он. Барбер проморгался и спросил: «Прошу прощения, вы не сможете показать мне дорогу к Кобальским холмам?» «Свищ-бумп! 33-61. Барбер повысил голос. «Эй! Вы можете мне сказать?» Лицо с моноклем повернулось к нему, словно перископ подводной лодки. «Уважаемый смертный, я вовсе не глухой». «Тогда почему не отвечаете?» «Не могу». «Вы хотите сказать, что не знаете?» «Конечно, я знаю, но я не могу сказать вам». «Почему нет?» «Потому что я вас не знаю. Мы не были представлены. А между тем, вдруг вы какой-нибудь негодяй?» Борясь между смехом и раздражением, Барбер ограничился сердитым фырканьем. «Послушайте», — сказал он, — «я на государственной службе». Он взмахнул палочкой. «Вот моя верительная грамота. Теперь предположим, что...» «Бесполезно, старина. Мне очень жаль. И все такое прочее. Ничего личного. Но это важно. Несомненно. Вполне понимаю. Безопасность королевства и все такое прочее». Он поднял руку и постучал по своему лбу указательным пальцем. «А, придумал! Найдите старого джиба! Он живет внизу дороги, начитанный малый. Ему все равно, с кем разговаривать, он может познакомить нас». Он повернулся к Барберу спиной и замахнулся снова. 41-58. Живая изгородь резко пошла вниз и, повернув, опять стала прежней. Зеленые кусты и травы. Барбер прошел несколько сотен ярдов и, наконец, оказался перед той самой развилкой, где его поджидал головастый софист, у которого был открыт один из его трех зеленых глаз. «Ты делаешь успехи. Теперь, когда ты понял неоспоримую логику ситуации, почему бы не сделать следующий шаг?» — поинтересовался трехглазый. «Откажись от своего похода и присоединись к силам прогресса. Для достижения великой цели требуется совсем немного временного насилия». Барбер крепче сжал в руках палочку из слоновой кости и мрачно двинулся к трехглазому. «Послушайте», — сказал он, — «я иду к кобальдам. И если вы не скажете мне, как туда добраться, то прямо сейчас произойдет акт насилия. Существо подняло все три брови, или, точнее, опустило их, поскольку находилось в перевернутом состоянии. «Ты угрожаешь мне, смертный?» «Вы чертовски прозорливы. Да, я угрожаю вам. Очевидно, ты ничего не добьешься в борьбе с кобальдами. Почему же?» «Недовольство — это последствия использования инструментов силы, не так ли? Даже старый невежественный нимфоманьяк Оберон понимает это». «Ну да», — признал Барбар против своей воли, втягиваясь в разговор. «Чтобы начать борьбу против кобальдов, тебе приходится использовать инструмент силы против меня», — торжествующе продолжил Трехглазый. «Таким образом ты берешь на вооружение методы кобальдов. В более глубоком смысле, который выходит за рамки внешности, ты и сам кобальд. Таким образом, ты не можешь препятствовать им, потому что в итоге препятствуешь самому себе. Quod erat demonstra. Ай!» Барбер ткнул в него концом палочки, но прежде чем та вступила в контакт с толстым брюхом перевернутого интеллектуала, она испустила длинный разряд голубого огня. И как только Барбер коснулся Трехглазого, тот весь покрылся фосфорисцирующим сиянием. «Хорошо, я скажу тебе!» — задыхаясь, заохал головастый. «Только убери эту штуку! Я составная часть силы. Ты не можешь уйти от меня, пока не предложишь задачу, для которой я не смогу найти логического решения. Фу! Впрочем, я не думаю, что ты сможешь придумать ее», — добавил он, когда Барбер убрал палочку. «Смертным недостает сообразительности».